Эта женщина имела огромное влияние на шаха. И, конечно, боялась, что молодая, красивая и умная девушка из императорской династии разрушит ее власть. И подлая наложница решила, познакомившись с невестой, избавиться от нее. Она встретила принцессу медовыми речами, но страхи подтвердились. Невеста была не только молода и удивительно красива, но и умна. Вечером наложница опоила принцессу сонным зельем, а ночью два солдата, подкупленные предательницей, забрали принцессу и отвезли в Багдад. Там ее продали на самом бедном невольничьем рынке. К счастью, принцессу купил главный евнух моего отца. Он как раз проходил по городу и безошибочно распознал бесценную жемчужину. А в это время наложница заменила невесту на рабыню, и та стала женой шаха. В этот момент персидская шахиня принялась выть, рвать на себе одежду. «Несчастная сучка!» — закричала Зулейка по-китайски. «Возьми себя в руки! Ты не умеешь вести себя, как госпожа! Пожалей сына! Вспомни, что ты воспользовалась моим именем, чтобы влезть в его семью!» «Хозяйка!» — вопила женщина на том же языке. «Она заставила меня! Меня бы убили ужасной смертью, если бы я не согласилась!» Я осталась одна среди чужестранцев и очень боялась. Мне так не хотелось умирать. И ты думала, что мы никогда больше не увидимся, Майте? Я достаточно страдала из-за совершенного зла. Старый шах ненавидел меня и 5 лет не дотрагивался даже пальцем. Он разделил со мной ложе лишь тогда, когда весь двор настоял на рождении наследника. А потом он опять вернулся к ней. Она имеет большее влияние на Измаила, чем я. Умоляю, не убивайте меня. Неужели ты думаешь, что я буду мстить такому ничтожеству, как ты? — воскликнула Зулейка. — Мне нужна Шанес, и именем Аллаха встань с колен. Шахиня с трудом поднялась, а султан продолжил свой рассказ. Когда мне исполнилось 25, отец подарил 6 девственниц из собственного гарема. Одна из них была принцесса Пламджейд, которую мы теперь называем Зулейкой. Это она стоит перед вами. Эта женщина родила мне 3 сыновей, а та, которую вы называете своей госпожой, женой покойного шаха и матерью Измаила, презренная рабыня по имени Майте. По тронному залу пробежал страшный шум. Шахиня потеряла сознание, и персы уже были готовы наброситься на нее, но солдаты Селима удержали толпу. 2 слуг бросились к упавшей женщине. «Тихо!» — прокричал султан. Все мгновенно замолкли. «Вы должны быть милосердны к этой несчастной!» Она не преступница и была законной женой шаха, а потом стала матерью наследника Измаила. Если бы эта рабыня не согласилась, Китай разбил бы Персию, а старый шах умер бы бездетным. Она сохранит свое прежнее место при дворе. Я, султан Селим, приказываю это. Он грозно посмотрел на персов. А теперь я займусь той, которая организовала все это. Приведите госпожу Шанес. Она гордо вошла в зал, приблизилась к трону, легла на пол, а потом посмотрела на Селима без страха. Хотя этой женщине было уже за 40, она сохранила девичью фигуру и выглядела очень молодо. В истинно черных волосах не было седины, и кожа казалась на лице очень гладкой. Ее глаза были похожи на горящие драгоценные камни. Наложница бывшего шаха пришла в лиловом шелковом платье, золотых сережках и без вуали. Селим не отрывал глаз от холодного чувственного лица. Он оценил великолепную высокую грудь и стройные ноги, Заметив интерес Селима, Зулейка наклонилась и прошептала: «Не мешайте моей мести, господин. Вспомните, что двое ваших сыновей погибли от руки персов». «Подчиняюсь, моя тигрица», — он мрачно улыбнулся. «Госпожа Шанес, это моя старшая жена, госпожа Кира. А с моей третьей женой, Зулейкой, вы, конечно, знакомы». «Султан ошибается», — раздался спокойный голос. «Я никогда не видела его жен». «Ошибаетесь вы, госпожа Шанес. Полагаю, вы очень радовались, когда избавились от принцессы Планджейд и, наверное, считали, что она умерла много лет назад или стала рабыней какого-нибудь дикаря? Зулейка, покажи свое лицо госпоже Шанес, чтобы она получше рассмотрела». Жена подчинилась приказу Селима. Шанес смертельно побледнела, но быстро взяла себя в руки и, глядя прямо в глаза Зулейке, рассмеялась. «Значит, ты не умерла. Судьба оказалась на твоей стороне. А теперь ты намереваешься отомстить? Я прожила хорошую жизнь, и мне все равно». «Я тебя не убью. Нет, Шанес, я пожалею тебя так же, как ты меня когда-то, но постараюсь ничего не оставить на волю случая». Зулейка холодно посмотрела на женщину и повернулась к стражнику. «Приведите мужчину». Все смотрели на дверь, в которую вышел стражник. Он очень быстро вернулся и привел с собой страшного, уродливого горбуна. На нем была лишь набедренная повязка, да голову украшал маленький грязный тюрбан. Одноглазый мужчина быстро оглядел присутствующих. В переполненном зале было очень жарко, от грязного человека исходил неприятный запах. Он лег у трона и сказал: «О, господин, правь вечно!» «Встань!» — скомандовал султан. Мужчина поднялся. «Как тебя зовут?» «Абу, мой султан». «Ты мой раб?» «Да, дорогой хозяин». «Где ты работаешь, Абу?» «Убираю в конюшнях, господин». Селим посмотрел на Зулейку с восхищением. «Ты верно служил мне, Абу, и это заслуживает поощрения. Главный конюх говорил мне, что мои конюшни находятся в великолепном состоянии». Селим сделал паузу и улыбнулся. «Я обязан наградить тебя. Сегодня я даю тебе свободу при условии, что ты еще год будешь убирать конюшни. Потом тебе заплатят 12 золотых, и ты можешь уйти, если захочешь, или остаться в моем доме». Абу повалился на колени и поцеловал подол одежды султана. «Подожди, Абу, это еще не все. Свободный мужчина нуждается в услугах женщины. Эта женщина была фавориткой старого шаха. Много лет назад она навредила моей жене, Зулейке». «Матери маленького принца Нуреддина? Ты знаешь моего сына?» «Да, хозяин. Он часто приходит в конюшню. Мальчик угощает меня конфетами и фигами. Он мой друг. Мне убить эту женщину?» «Нет, Абу. Я дарю ее тебе за твою преданность. Она твоя рабыня навсегда. Научи ее покорности и пользуйся ею, как захочешь». За всю свою жизнь Абу лишь несколько раз спал с женщинами. Низкое положение и уродство сыграли в этом не последнюю роль. Одним глазом он посмотрел на красавицу, которую только что подарил ему господин. Султан никогда не шутил, значит, это правда. «О, великий владыка! Все будут говорить о вашей щедрости к простому слуге Абу». Он повернулся к Шанес. «Пошли, рабыня!» «Если ты приблизишься ко мне, грязное животное, я убью тебя!» — зашипела она. Горбун ударил женщину, и она упала на пол. Потом мертвой хваткой схватил ее за руку и вытащил из комнаты.